Глава 3. Я стоял в центре какого-то города, на который начала опускаться ночь. Причудливые здания разных форм и размеров при свете луны отбрасывали тени на каменную брусчатку, по которой шлепали чьи-то босые ноги. «Как же много здесь беспризорных!» — подумал я, глядя, как толпа детишек, которые стырили корзину яблок, убегает от продавца, заметившего пропажу. Торговые лавки закрывались, людей на площади становилось все меньше. Приятный холодок ласкал мое лицо. Странное чувство силы в груди разливалось теплом по всему телу, завершая свои импульсы в руках. Это чувство дарило покой. Я был жив, я был настоящим, мне нравилось это ощущение. Оно такое непривычное. Будто бы я могу свернуть горы, и мне хватит на маленькую тележку славы и почета. «Сражайся, мертвая дрянь! Покажи мне, чего ты стоишь!» Взревел мужчина двухметрового роста в блестящих серебряных доспехах, что стоял в двух десятков шагов от меня. Его крик заставил меня остановиться. «Я вырву твои зубки и повешу себе на шею, как талисман от тебе подобных!» «Это он мне?» «Но нет. Существо, к которому обращался благородный, материализовалось возле меня. Зыркнуло на рыцаря, покрутило пальцем у виска и просто пошло в другую сторону. «Женщина?» Меня бросило в пот. Ведь я не почувствовал никого рядом. «Как она так незаметно появилась? Она маг? Я тоже так хочу!» Мои глаза сверлили ее спину и упругие бедра, обтянутые кожаными штанами. «А ничего такая?» Мое мнение мужчина в доспехах явно не разделял. Дальше он начал нести полную чушь с вкраплениями проклятий и большой порцией оскорблений, что явно было слишком. Она обернулась. Худая женщина среднего роста с мраморно-белой кожей в долю секунды вонзила свои зазубренные кинжалы в подшлемник рыцаря в серебряных доспехах, сдернула с его башки шлем и вгрызлась в глотку. А дальше тьма. Тьма, которая вырвалась из ее глаз, как только она закончила грызть. Потом все было как во сне. Крики, суета, ее полный ненависти взгляд, обращенный ко мне. «Что ты такое?» Прошипела она, и все оборвалось. Это видение было вспышкой в чудесном сне, где я силой мысли уничтожаю каменные валуны, познав магию после очередного трюка дедули. Видение было настолько странным, что ничего, кроме ее красных глаз, я не вспомнил после пробуждения. «Лин, вставай, Лин!» — раздался притворно писклявый голос моей сестры. Она явно испытывала мое терпение. «Лентяй, просыпайся!» Я открыл глаза. Остаток сна как ветром сдуло. Если не считать оставшихся в памяти глаз того существа. Первое, что я увидел, кроме серого потолка, — это голубые глаза Ланы, которые всматривались в мой лоб так, как будто в нем выскочил огромный прыщ. «Ты чё?» «Я? Ничего. Ты праздничный завтрак проспишь?» «А сколько уже?» «Солнце встало, братец. Какая разница, сколько времени?» Как-то странно ответила сестренка. «Ладно, брысь, дай одеться». Театрально надутые губы, бурчание всяких гадостей под нос и громкий хлопок дверью. После чего я остался один в моей уютной маленькой комнате. Здесь не было никаких изысков. Старый, как сам сатана, деревянный шкаф, небольшой письменный столик, прикроватная тумба и, собственно, кровать. Этот мир встретил меня без единого намека на роскошь, без каких-либо радостей, привычной мне ранее жизни. Он встретил меня полным отсутствием благ современной цивилизации, к которым я так привык на Земле. Растянув свою пасть до неимоверных размеров, я зевнул, а затем чихнул так, что резко возникшее головокружение чуть не отправило меня к прародителям. Времени у меня было предостаточно. Мог собираться, вставать и так далее, сколько моей душе угодно. Но мысль о том, что мама явно не выспалась, ибо с самого рассвета занималась готовкой, заставила меня собираться побыстрее. Кухня встретила меня приятным запахом свежей выпечки. Тут вся семья была в сборе. Мне безумно нравились семейные праздники, которых так не хватало в моем мире. Так не хватало родителей, которых я потерял, когда учился на первом курсе университета. Так не хватало заботы. А сейчас я перестал думать о возможности вернуться на родину. Совсем. Этот мир стал для меня домом. Ибо все, что потерял там, я вновь обрел здесь. Они — мое все. Из приятных размышлений меня вытянул дедуля, который подошел ко мне с улыбкой в половину отсутствующих зубов. Что-то проговорил, я не совсем отчетливо понял, что, и первым протянул мне подарок на правах главы семьи. «Лин, мой дорогой Лин, ты стал таким большим!» По его щеке скатилась скупая слеза. «Театральщина, вот чудо, а! Знает же, что я понимаю!» «Дед, давай без соплей, ладно? Я же не в пещеру к троллям собираюсь. Это всего лишь мое совершеннолетие». «Совершеннолетие пустого человека», — подытожила Виктория, самая старшая сестра. «Спасибо, госпожа Стервелла, что в очередной раз напомнила мне о моей немощи», — парировал я фразой, которую никто не понял. «Виктория, а ну-ка хватит! Хоть бы один день без колкостей!» — встрепенулась мать. Мысленно оскорбив сестру, я уставился на затейливую черную коробочку, которую мне вручил дедуля. Она была приятной на ощупь, а тонкая золотая ленточка, которой она была перевязана, так и норовила развязаться. Я понятия не имею, что такого полезного можно мне подарить в этом мире. Поэтому решил немного подождать с распаковкой коробочки, ожидая, кто и что мне еще подарит. Дедушке Вису явно не понравилось то, что я отложил распаковку подарка. Но он промолчал, лишь нахмурил брови. Следующим был папа. Тут все было предсказуемо. Очередной бесполезный для меня амулет в форме ящерки с причудливыми красными рунами на спине и белыми глазами. «Спасибо, пап. Держи его всегда при себе, Лин. Он приносит удачу». «Ага, типа кроличья лапка». «А это еще что такое?» — удивленно спросил отец. «Не запаривайся», — коротко ответил я, принимая подарок от матушки, торт из тонны шоколада. «Торт — лучший подарок для меня. Всегда был и всегда останется. Любовь к сладкому после перемещения хрен пойми куда меня не покинула». Сестры подарили странные склянки с мутной жидкостью, которые я никогда в жизни не рискну открывать. А вот Лана куда-то пропала. А это настораживало. Не только у меня сегодня день рождения. Лана, конечно, отличалась любовью слинять в самый ответственный момент. Но тут же днюха. Странно. Богатого дворянского пиршества, как это было принято в более развитых семьях, не было. Мы сидели вшестером, поглощая сладости и вспоминая важные моменты из моей жизни. В основном смешные, как считали родители. Как я первый раз упал в коровий навоз. А точнее, как я утверждал, как вторая старшая сестра Вира швырнула меня в него. Как я деревянной палкой пытался заколоть деда в отместку за то, что он удаленно крушил мои замки из песка. Как я ревел после очередной неудачи с зельями и как сестры с помощью тех самых зелий одарили меня шикарной двухметровой бородой. Учитывая, что ростом я тогда был не больше метра. Смешно? Нет. Но почему-то не было ни одной истории, связанной с Ланой. А самое странное, отсутствовал ее стул. Слушать истории про мое возмужание я смог не больше получаса. После чего, всех отблагодарив, поднялся в свою комнату. Меня встретила привычная пустота и сквозняк. Где Лана? Почему она не пришла? За каким бы чертом она ни слиняла? Я понимал, что на все есть причины. Остается только ждать и, точнее, занять чем-то себя. Пока эта бестия не решит явиться домой. Чем бы заняться? А? Черная коробочка, которую я крутил в руке, будто требовала открыть ее. Что я и сделал. О! Шикардос! Дедушка подарил мне перстень. Красивый до безумия. Стандартный. С печаткой в виде змей, окружавших аккуратный черный камушек. У меня создалось впечатление, что он поглощал солнечные лучи улицы, а не отражал их. Камень завораживал. Из транса меня вывела Лана, которая, как оказалось, пару минут наблюдала за мной, стоя в дверном проеме моей комнаты. «Эй, мадама, ты куда свинтила? Неужели без торта решила остаться?» «Виктория мне оставит», — каким-то грустным голосом сказала она. «Эу, что стряслось? На тебе лица нет». «Пойдем, Лин, я тебе кое-что покажу». Не понимая, что ее могло так расстроить, я положил кольцо обратно в коробку и вышел вслед за сестрой. Ожидания, что она хочет показать мне что-то в своей комнате, не оправдались. Лана прошла мимо своих апартаментов прямиком на задний дворик, где устроилась под яблоней и задумчиво уставилась в небо. «Ну и что ты?» Запнулся я, понимая, что на улице ни хрена не утро. Небо затянуло тучами, сквозь которые еле-еле пробивались лучи утреннего солнца. А на фоне этой темноты — вспышки различных цветов и яркости. Это было завораживающе. И одновременно в душе зародилось некоторое чувство страха перед чем-то неизвестным и могущественным. Хотя это был лишь инстинкт, который я пытался подавить. «Что это?» «Они. Аристократы», — раздался голос дедушки за спиной. «Только этих чертей здесь не хватало». Я непонимающе уставился на старика взглядом, намекая, мол, «объясни, а?» Но тот лишь пялился в небо, загибая пальцы после каждой вспышки. Чем ярче сиял аристократ, тем, как я понял, он был ближе к земле. И, наконец, я догадался, каким образом они передвигаются по воздуху. Это была не магия. Это были животные, похожие на доисторических ящеров, про которых я читал в детской энциклопедии, живя на земле. Вытянутые морды, напоминающие длинные клювы, кожаные крылья и покрытое чешуей тело, а вспышки, которые озаряли небо, было ничем иным, как обычными искрами, которые метали друг в друга аристократы. «Резвятся, щенки», — подытожил мои догадки дед. «В дом бы убраться. Это не наши, городские, чужие. Не дай бог спустятся». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «У нас не водятся летающие питомцы. Тратят ману впустую. Вспышки ребячества, демонстрация силы. Бесполезная трата ресурсов». «Да-да, я помню. Стихийная магия. Но о каких ресурсах речь? Настоящим же не нужно пополнять камень внутри души. Этого точно никто не знает. А так да, это дешевый трюк стихийной магии. Красная искра — огонь, зеленая земля, синяя вода, а белоснежная — воздух». Я озадаченно уставился на затухающие вспышки и задал логичный вопрос. «А не дохера ли цветовой гаммы у них?» «Да что?» «Опять твои придуманные слова?» Послышалось в голосе деда легкое раздражение. «Это высшие аристократы, скорее всего, из Академии. То бишь, они еще младше тебя». «Высшие? Ты мне про них не говорил». Почувствовав на себе взгляд, я посмотрел на старика, который как бы без слов произнес: «Вообще меня не слушаешь. О высших я мало что знаю. Если слухи правдивы, то им доступны две стихии». Начал дед. «Такого разнообразия цветов нигде нет, насколько я могу знать. То бишь, это либо академия, где учатся малолетние маги высших чинов, либо... А нет, определенно студенты». «Академия магии, значит? Получается, в небе резвятся детишки младше меня, у которых магии хоть жопой жуй?» Можно сказать, что мне было завидно. Ну а кто бы из моих современников не хотел уметь колдовать? Уверен, что 90%, минимум. С легкой тоской на душе я покинул задний дворик и вернулся в дом, где мама с папой с непонятной бледностью на лицах молча убирали посуду, стараясь лишний раз не вздрагивать от яркой вспышки в окне, полностью игнорируя присутствие Ланы. Бояться аристократов? Поздним вечером, когда идиотизм в небе закончился, я наконец смог выйти на улицу. Точнее, родители дали добро. Природа встретила меня легким разреженным воздухом, что намекало на скорый дождь, а также весьма едким запахом зелий. В поисках источника запаха я наткнулся на старика и двух своих старших сестер, которые окуривали дом и рисовали причудливые символы на заборе. Когда мне надоело рассматривать непонятные надписи, я все же окликнул их. «Что творим?» Сестры, как и ожидалось, попросту проигнорировали мое присутствие. А дед лишь отмахнулся, мол, не мешай. Я шел за ними, пока они рисовали, стараясь выявить хоть какую-то логическую цепочку или закономерность. Но все было тщетно. Наконец они закончили. «Защита», — коротко ответил старик. «От кого?» — вздрогнул я, не ожидая каких-либо объяснений. «От тех самых», — ответил дедушка и указал пальцем на небо. «Не дай бог вернуться. Могут и сестер твоих забрать на правах силы. Матушка твоя не выдержит такой утраты». «А на кой черт им эти две дуры?» Девки повернулись, что-то угрожающе прошипели и вошли в дом. «Жены, рабыни гарема, кухарки». «Да кто их знает, чертей этих?» — грустно вздохнул старик. «Линия силы, которую мы сделали, покажет, что в доме есть могучие маги, и с ними лучше не связываться». «Так мы же не аристократы», — с удивлением сказал я. «Какая им разница, в чей дом ломиться?» «А ты думаешь, что искусственные маги слабы?» — усмехнулся старик. «Нет. Если выставить против обычного юноши из Академии средней силы шамана, шаман размажет студиоза по стенке». «Не знал?» «Неудивительно. Сколько бы я ни пытался расспросить родственничка о разнице сил, тот был неумолим, молчал. В скором времени мне это наскучило. Я сорвал красное яблоко с деревца и уселся на лавку, глядя, как готовится разразиться молниями туча. Я чувствовал природу, в некотором роде. Всегда мог предсказать, когда начнется дождь, снег, ветер, а когда будет абсолютная благодать. И сейчас, прямо сейчас я чувствовал, что вот-вот будет вспышка. Спустя десяток секунд молния коснулась земли, подарив мне чувство легкого удовлетворения. Люблю грозу. Только вот, 5 или 6 вспышек, как мне показалось, били в одно и то же место. Там, где в лесной чаще находилось озеро примерно в километре от дома. Легкое чувство беспокойства заставило меня зайти в дом, где происходила какая-то суета. Мерзкие сестры носились по дому, заглядывая в каждый угол и шкаф. Мама что-то вырисовывала на пергаменте, капая на него маслом. А папа и дед сидели в трансе. «Что за херня?» На меня не обращали никакого внимания, как и на мои вопросы, пока я не увидел то, что рисовала мама. Вернее, на чем? Лана? Меня осенило. Лана исчезла. Ее нигде не было. Я подключился к поискам любимой сестренки. Мы облазили все. Все комнаты, погреб, сарай. Я даже сделал несколько кругов по деревне, пока не вернулся домой, где, как оказалось, собралась поисковая бригада из нескольких семей, живущих с нами по соседству. «Значит так, ты Бартис», — сказал дед, обращаясь к низкорослому мужчине с разбойничьей мордой. «Прочесываешь со своими бывшую лесопилку». Бартис согласно кивнул. Подозвал к себе парочку мальчуганов, похожих на него, и вышел на улицу. «Ты Марта», — обратился дед к полуэльфийке. «Берешь Эба», — он указал на моего отца, — «и идешь в астральную поляну». «Та самая поляна, где дед пытается вытащить из меня хоть какую-то магию? Астральная?» «Так вот, почему мы постоянно ходим туда», — промелькнуло в моей голове. «Вы?» — он поочередно посмотрел на старших сестер, маму и парочку пожилых людей. «Идете на холмы. Но там же болото», — в один голос испуганно проговорили двое стариков. «Не бойтесь, до заброшенного алтаря никто не сможет добраться. А тем более юный шаман. Болото не любит магов земли, даже искусственных». «А как же я?» — спросил я, понимая, что все задачи уже распределены. «А ты остаешься дома», — будто бы приказал старик. «Я направляюсь к западному берегу, а от тебя толку не будет. Не дай бог», — забормотал он. «В этом замешаны маги. От тебя никакого толку». Понимая, что спорить бесполезно и что дед безоговорочно прав, я молча вернулся на лавочку возле дома. В голову приходили различные мысли, в основном плохие. «Лана, куда ты ушла? Ты цела? Жива?» Последний вопрос в моей голове заставил нервно сглотнуть слюну. Слишком дорога она мне. Слишком. То, что произошло дальше, убрало из головы любой здравый смысл. Очередные вспышки молний, которые били в сторону лесного озера, привлекли мое внимание. Их цвет был не совсем естественным, не белым, желтым или фиолетовым. Молнии били красными. Может быть, это не молнии? Не то, чтобы мне было свойственно бездумно бежать, хрен пойми куда. Но амулет, который подарил мне отец, как-то странно нагрелся в кармане штанов, обжигая мое бедро. «Сука, горячо!» Выругался я, вытаскивая безделушку из кармана. «Что за хрень?» Ящерка раскалилась, и я не в силах держать обжигающий камень, выронил ее. Так получилось, что амулет-талисман упал на камни, отчего раскололся надвое. Причудливое белое свечение, вырвавшееся из амулета, как бы призывало меня следовать за ним. Оно преобразовалось в шар почти идеальной формы, облетело пару раз вокруг меня и устремилось вперед к лесу. Пролетело 20 метров, а затем вернулось. «Следовать за тобой, да?» — спросил я мысленно. Как и ожидалось, шар ничего не ответил.